Так мы на этот раз и сделаем, но впредь будем строго придерживаться заведенного порядка. Женя сильно устал. Он опять в течение 40 часов занимался наблюдениями, поэтому, составив вечернюю метеорологическую сводку, он снова забрался в спальный мешок. Петрович поставил новый сонный рекорд, проспав непробудно в течение 16 часов. Видно, все мы сильно изнурены, а завтра снова предстоит тяжелая работа — вырубать во льду новую большую лунку. Сейчас я сделаю перерыв в записях. Надо воспользоваться хорошей погодой и поработать на дворе, смастерить новую дверь для тамбура. Перед сном продолжу дневник. Женя просил разбудить его, когда покажется звезда. Ему надо сделать астрономические наблюдения. Но сейчас пускай спит, ведь он так устал. Погода установилась хорошая, и звезды подождут, пока Женя не отдохнет. Я готовил обед, а Эрнст работал по радио с островом Рудольфа. Эрнст после обеда лег отдыхать. У него есть замечательная особенность — спать в любое время и в любом положении. Теодорыч никогда не страдает бессонницей и в состоянии, как мне кажется, проспать 20 часов без перерыва. Но у нас это невозможно. 4 раза в сутки, через каждые 6 часов, ему надо работать по радио с островом Рудольфа. И Теодоручу приходится отсыпаться только урывками. Хорошо отдохнув, Эрнст становится весел, острит, рассказывает забавные истории, почерпнутые в неоднократных путешествиях по Арктике. Он, между прочим, переделал слова популярной песни, и мы теперь поем ее так. «Дрейфовать в далеком море посылает нас страна». На лаборатории Шершова, напоминающей продуктовый ларек, появилась надпись «Пива нет». Сделал ее Женя, но, вероятно, по совету Эрнста. 16 ноября. Сумасшедшая ночь. Петрович и я уснули только в 8 часу утра. Не знаем, что с нами случилось. Всю ночь мы промучились и не могли заснуть, ворочались сбоку на бок, а сон бежал от нас. Эрнст ночью писал большую статью для «Правды» и, увидев, что мы не спим, предложил нам по рюмке коньяку. Мы выпили, но и это не помогло. Тогда Петрович вылез из спального мешка, достал снотворные таблетки. Только проглотив их, мы, наконец, уснули крепким сном. Через 4 часа в полдень Женя уже разбудил нас. Мы выпили чаю, стали готовиться к работе. Я заточил пешни, а Петрович приготовил фонарь «Летучая мышь». Пошли рубить новую лунку. Наша гидрология стала, по выражению Эрнста, кочевой наукой. Петровичу часто приходится переезжать с места на место. Пробивание новой лунки — очень тяжелая работа. К приходу второй смены Жени и Теодорыча у нас уже было сделано во льду отверстие, вроде шахты, глубиной больше метра. Луна нам хорошо помогает, но было бы лучше, если бы исправно светили летучие мыши. Однако они, к сожалению, никуда не годятся. 17 ноября. Мы продолжали работать вдвоем с Петровичем. Один из нас действовал пешней, а другой выбрасывал лопатой мелкий лед. Яма во льду постепенно углублялась. Вдруг внизу показалась вода. Она стала быстро заполнять искусственный бассейн, над созданием которого мы трудились больше суток. Мы не понимали, в чем дело. Я принес фонарь. Оказалось, что мы рубили лунку на поле, имевшем скрытую трещину. Пришлось бросить всю работу незаконченной. Как досадно. Это был такой тяжелый труд, что Теодорыч, сменившись, не мог принимать радиограммы. У него руки дрожали от напряжения и переутомления. У Петровича руки опухли, почернели, и он смазывает их йодом. У него растяжение связок в кисти. Пошли искать новое место. Работать на воздухе кончили только в половине 11 вечера. Так мстит нам арктическая природа за разгадку ее вековечных тайн. Она воздвигает на нашем пути все новые и новые преграды. Нередко уничтожает плоды нашего труда, заставляет дважды или трижды проделывать одну и ту же работу. Но это нас не пугает. Мы ни разу не отступали и не отступим».